Слава Господу! Рад видеть вас, друзья. Да, слава Богу, Алина, Славик. Вы отъезжали где-то, да? Не было вас. Да. Ну, слава Богу, что мы вместе. Это очень радует. И тема, конечно, такая действительно касается нас всех. Практическая такая, практическая. И если быть точнее, то тема названа «Что делать верующему в трудных ситуациях?». То есть, каковы действия верующего человека в тяжелой ситуации? Скажите, от чего зависят действия вообще человека? Вот, ну, вот он начинает действовать, от чего, как вы думаете? Вот что, а? Обстоятельства, да. А, ну, обстоятельства мы видим. Вот, вот они обстоятельства, да? И нужно что-то делать. И от чего зависит, куда ты пойдешь, вправо или влево? Или назад, или вперед? От выбора. Есть ли у тебя выбор вообще? Есть ли выбор, да, возможность. Да, конечно, конечно. Тупование на Господа. Ну, я... Еще добавлю просто к этому, действительно, это все правильно, что мы действуем от знания, что с нами происходит, от полноты понимания обстоятельств. То есть, если мы знаем немного, мы видим вот страшные, увидели, да, нам страшно, потому что обстоятельства тяжелые пришли. И если мы только так видим, то наши действия могут в страхе, это бегство или паника, какие-то такие действия, которые не присущи верующему человеку. Это, во-первых, не мир в сердце, да, а тем более не радость, а такие вот действия, которые будут приносить только огорчение. Я просто... Такой, если я не ошибаюсь, один из отцов церкви Иероним, по-моему, он, я где-то читал, он такой прообраз привел, что представьте себе, что вы вошли в огромнейший зал, огромный-огромный зал, на полу которого выложена мозаика. И мозаика это... рисунок. Вот на весь огромный-огромный зал рисунок. Вы этот рисунок полностью не видите. Но вы вот идете и останавливаетесь на месте, и вы видите, что вы стоите на месте, где дракон с открытой пастью хочет вас поглотить. И если видеть только вот эту картину, вот это место картины, этот фрагмент, то человек видит, что сейчас его этот дракон просто проглотит, и последствия будут самые плачевные. Но если человек увидит, знает, что нарисовано на этой картине, а на этой картине, говорит, ну, он так и объясняет, говорит, нарисовано, видели, еще на гербе, я не знаю, сейчас есть, да, на гербе Москвы есть Георгий Победитель, победоносец, да, победоносец. Он на коне, на белом, с копьем, и он как раз замахивается с копьем на этого дракона с открытой пастью. И он сейчас его будет поражать. И вот если человек видит только один фрагмент вот этого действия, у его дальнейшие события уже понятны для него. Сейчас его съест дракон. Но если он видит всю картину целиком, он понимает, что совершенно не на него направлены эти зубы, совершенно не с ним собирается сражаться дракон, а есть тот, который сейчас его просто поразит, и я совершенно останусь невредимым. Так вот, наши действия, они верующего человека, они всегда от того, насколько мы познаем Бога. Насколько Бог открывается нам, и мы видим всю картину, которую нам Бог открыл. Мы сейчас имеем благословенное время, когда мы имеем полную Библию, где Бог от начала и до конца земли показывает всю картину. И мы в этой картине тоже нарисованы. Так вот, только с Иисусом Христом, если мы имеем отношение с Богом, Он наш свет. Он просвещает нам, Он путь истинной жизни. Близкие отношения с Богом дают нам откровение. Дают нам откровение не только глобальное полностью, да, но и откровение, вот как мы сегодня рассуждаем о том, что нам делать в каких-то определенных ситуациях. И здесь уже говорилось, что мы должны делать, прославлять Бога, там, если мы заболели, если нас трудно. И много было уже сказано, я не буду повторяться. И я хотел бы затронуть такую тему, вот, действий, потому что мы, как верующие люди, что мы, к чему мы сразу прибегаем в каких-то ситуациях трудных? Вот первое действие наше. Что? Молитва, да, все правильно. Молитва. Мы, как верующие люди, понимающие, что все зависит от Господа, мы прибегаем к Нему с молитвой. И я хотел бы сегодня поговорить о том, об успехе, точнее, об отсутствии успеха. Об отсутствии успеха, например, в молитве. Мы закоснемся еще в некоторых сферах отсутствия успеха. Но отсутствие успеха в молитве. Ведь мы все хотим быть успешными, да? Я сейчас говорю о всеобщем. Мы видим, есть люди успешные. Есть люди успешные в служении. Есть люди успешные в работе. Есть люди успешные просто в семейной жизни. И мы хотим быть такими. И видя, что есть люди успешные, и нам хочется, значит, и мы можем это делать. И я хотел бы поговорить о том, что когда приходит неуспех, и куда смотреть, что какой же фрагмент, когда неуспех, более расширить его, увидеть, что такое неуспех или успех. И вот, как вы думаете, молитва, что представляет собой молитва? Общение с Богом, да? Общение с Богом. И апостол Павел говорит, что пребывайте во всякой молитве, молении и прошении. То есть, и иногда, знаете, мы сужаем молитву до моления и прошения, как, о чем сегодня затронул тему Саша. О том, чтобы мы умоляем Бога, да, и просим какие-то, там, чтобы Бог помог нам в чем-то, выйти из чего-то, дал что-то. И мы просим Его об этом. Но молитва, прошение и мольба, она отличается от приказа, да? Ведь это и можно молитве внять, а можно и не внять, да? Ее можно исполнить, а можно не исполнить. То есть Бог, Он суверенен, как сегодня было сказано, и Он может исполнить наши, а может и не исполнить нашу просьбу на молитву. И вот неизменный успех молитвы, он бы не был бы, вот, если, вот, знаете, неизменный. Вот, ты вот помолился, и тебе там есть. Ты помолился за кого-то, там, да, за сестру, за брата, за родственника сестры, брата, там, или еще кого-то. И Бог там покаяние дал, исцеление дал. И все к тебе идут и говорят, вот помолись, потому что ты молишься, и Бог всегда отвечает на твои молитвы. Всегда отвечает на твои молитвы. И вот я понимаю, что если бы вот этот неизменный успех, он бы не был свидетельством в пользу христианства. Вот чистого христианства. Это было волшебство какое-то, магия какая-то, да? То есть это была бы просто способность некоторых людей влиять напрямую на ход событий, так, как им хочется. И успех, хотя в Евангелии есть слова, которые говорят, что на первый взгляд говорит, что чего не попросите, будет вам. Есть же такие, да, местописания, которые говорят, что вот чего не попросите во имя Иисуса, и вам будет. И есть такие, но скажите, пожалуйста, есть там и другое, когда самый лучший из лучших просил, чтобы его миновала чаша. Бог ответил на эту молитву? Ответил. Он трижды. Нет, я имею в виду в том формате, как он просил. Он ответил, конечно, но он просил, чтобы его миновала эта чаша, да? Трижды просил. И Бог так он не поступил. То есть это говорит о том, что нет фаворитов, знаете, тех, кто мы видим, что Бог отвечает на чьи-то молитвы, нету фаворитов таких Господних при дворе Бога, которые вот молятся, и Бог отвечает. Нету таких. Что самый лучший не был отвечена эта молитва. Там были обстоятельства, но мы сейчас не будем об этом. Хотя у нас и есть потребности, вот, чтобы мы просили «хлеб дай нам на каждый день». Да? То есть есть такая мольба, когда мы просим «дай нам на каждый день хлеба». У нас есть такое. И молитва прошения, молитва мольба – это только часть вот, общения с Богом. Часть общения с Богом в молитве. Если брать полноту, что такое молитва, то мне понравилось, я читал как-то Клайв Льюис, он написал такой о молитве, трактат такой о молитве, его взгляд. И вот он пишет там, что в молитве присутствие Божие, когда мы приходим, когда мы ищем присутствие Божие в молитве, то сокрушение – его порог. Прийти пред Бога – это нужно сокрушиться. Благоговение – его святилище. И радость в Боге – его трапеза. То есть он дает понять, что нужно сокрушение. Пред тем, чтобы ты пришел присутствие Божие, человек должен сокрушиться в духе, должен поклониться, благоговейно пребывать вот в том святилище, где Бог говорит, где Бог наполняет благодатью своей. И вот радость, она вот как заключение, это трапеза, вот человек в радости это принимает все. Поэтому молитва-просьба – это только вот часть молитвы. Часть молитвы. Еще вот есть такое понятие, что есть успех в вере тех, через которых действует Бог вот, чудесами. Что успех – это если Бог через тебя делает большие чудеса, то ты успешен. Но вспомните Иоанна. Бог не сделал через него ни одного чуда. Но написано, что не восставал больший муж на земле от жен. Не восставал пред лицом. Его успех был не в чудесах, а его успех был в том, что он был гласом Божьим. Бог употребил его как того, который предвозвестил Божье страдание, Божью славу, Бог употребил, в этом был успех. Поэтому, если Бог не отвечает на наши если Бог не делает через нас все время чудеса, это не говорит о том, что мы неуспешны в Боге. Это не говорит, чтобы мы не расстраивались. И там же в этом трактате Клайв Льюис, он пишет вот такие слова. «Опытный и добрый христианин сказал мне суровые слова. Я видел много исполненных молитв и много чудес, но они обычно даруются новоначальным, перед обращением или сразу после него. Чем дальше ты ушел по христианскому пути, тем они реже». Вы замечали в своей жизни, вот, в христианском пути, что я помню, как, когда Бог сверхъестественно, еще я не покаялся, уже начал ко мне говорить и чудеса показывать. И еще больше Он начал показывать, когда спасение пришло ко мне, когда я получил рождение свыше. Бог такие чудеса показывал, что сейчас Он мне такие не показывает чудеса. И Он укреплял меня в этом вере, в вере этим. И что это значит, что Бог оставляет без ответа своих лучших друзей? Но даже Иисус сказал, для чего ты меня оставил? То есть самый лучший, когда Бог вот стал человеком, Он не был утешен, меньше всего был утешен, чем любой человек здесь на земле. Утешение к Нему не пришло в ту минуту. Еще успех может, знаете, мы смотрим на успех в финансах, успех в материальной жизни. И в Ветхом Завете там четко там прослеживается, да, помните, 28 глава Второзакония, где говорится, если ты будешь исполнять заповеди Божии и будешь искать, то я тебя благословлю во всех там сферах твоей жизни. И у тебя будет большой успех. И Бог действительно дает успех некоторым. Помните Соломона? Величайший успех. Бог дал. Бог дал такую мудрость, что этот муж Божий, он в его правление, так скажем, государство Израиль поднялось в сверхдержаву. И написано, что даже серебро считалось за камень. Большой успех построить такой огромный Богу храм, очень дорогой. Такой успех авторитета, я думаю, ни один человек на свете не испытывал, когда приходили цари, они желали прийти к нему и послушать его мудрости. Он был очень успешный. Его слова считались не только в его государстве, но и за пределами цари, они считались его слова. И его записи были записаны, премудрость его записана в Библию, да, в Ветхий Завет. Но был еще один человек успешный. Это Иеремия. В глазах Бога этот человек был успешен. И мы сейчас, смотря на его подвиг, мы видим, это успешный человек. Но посмотрите, какая жизнь у него была. Его не признавали, его били, его сажали в яму. Вот он что пишет сам о себе, послушайте. 15 глава, 10 стих. «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня». Вот он как бы разговаривает, как бы сам собой, но вспоминает мать, да, что горе мне, мать моя. Я вот тот человек, которого никто не слушает, я не в авторитете ни у кого. Если Соломон был благословением для всей страны, для каждого, кто жил в ней, то Иеремия, он говорит о себе, все проклинают меня. Все спорят и ссорятся со мной. Или вот в той же главе он пишет, неужели, это уже обращается он к Богу напрямую, он говорит, неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверной водой? Вот он задает Богу вопрос. Неужели ты меня обманул? Неужели я сам дал себя обмануть, поверив тебе? Неужели я не встал на неверный путь? Это тогда, когда ты обещал, послушайте, в первой главе, 10 стих, когда Бог ставил Иеремию на служение. Он говорит, смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Можно подумать, когда ты слышишь эти слова, можно подумать, вот это будет успех. Ты над народами и царствами. Ты тот, кого будет слушать любой даже царь. Но жизнь его, она совершенно не показала этого. И я вам хочу сказать, что Бог избирает нашу жизнь. Бог избирает, как нам жить. Одному дает вот так вот прожить свою жизнь, а другому дает вот так вот прожить свою жизнь. И успех не материальный, успех благосостояния не показывает успеха в нашей вере. Да, мы коснемся этого. Спасибо, да, я еще зайду, подойду к этому, действительно. И, а вот успех, это, знаете, вот, это вот внутреннее свидетельство. Невзирая на какой путь тебе избрал, или ты предприниматель, да, и живешь, ты богоугодный человек, богобоязненный человек, и Бог дал тебе вот так, такую жизнь прожить. Или ты, может быть, копейки там от зарплаты до зарплаты. Но успех, я понимаю, что и в том, и в другом случае, успех в том и в другом случае, а вот как можно дать определение успеха? Вот какое определение? Да, потому что... Я хочу, вот, смотрите, сейчас, мы сейчас поймем это, хорошо? Да. Сбил меня. Тяжело, друзья, действительно тяжело, вот когда перебивают. Так вот, успех, он, это как бы, знаете, вот личное такое понимание, угодил ли я Богу? Слышишь? Да. Успех – это понимание христианина, верующего человека. Это угодил ли я Богу? А вот общественное мнение, оно как раз и давит на нас. Общественное мнение, нам не хочется выглядеть в глазах других неуспешными людьми. Нам не хочется этого. Нам хочется показаться, чтобы нас считали авторитетными, с нашим мнением считались. Чтобы, увидя мою жизнь, достаток мой, они сказали, вот это успешный человек. Вот это успешный человек. И вот апостол Павел, он открывает как бы картину, как я уже с самого начала сказал, раскрывает вот эту всю картину для нас. Он пишет Римлянам 8 глава, 17-18 стих. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Апостол Павел говорит, что мы имеем огромнейший успех уже. Мы наследники Божии, сонаследники Христу. Все мое, все твое, и твое мое. Мы имеем Божье наследие на небесах. Мы уже имеем успех. И он говорит, что если только с Ним и страдаем, если только с Ним страдаем, чтобы прославиться еще больше прославиться. И та, вот эти скорби, которые сейчас, они ни в сравнении не идут ни с какой славой, которая будет в нас откроется. Вот картина открывается нам в большем. В мире в этом успех, Леш, в этом мире успех, у неверующих людей, он в этом мире является успех мерой и оправданием всех действий. Знаете, говорят, что цель оправдывает средства. Так вот, есть люди, неверующие люди, которые, добиваясь успеха, вот той цели, которую они увидели, они идут по крови, как в той песне «На крови построил я путь». Помните про трех сынов? «Я власть имею», да? И в мире это образ всех вещей. Вот, люди ищут успеха, ищут хорошей жизни. Посмотрите, сейчас полностью средства массовой информации, они просто затмили вот этой идеей успеха, вот такой американской мечтой, когда из никого ты становишься всем, богатым человеком. Вам показывают фильмы, там обязательно успешные люди. Счастливые, они успешные, а несчастливые – бедные. Успех, он рекламируется везде в этом мире. Уже те люди в основном в возрасте моем и выше, которые здесь сидят, помнят, я застал еще такие фильмы, как помните, они строили наше понимание счастливого человека. Иван Бровкин на Целине. Помните? Тракторист, счастливый тракторист. Не успешный там, не какой-то предприниматель, да, а счастливый. Сейчас же все направлено на то, чтобы человек был богатым. Любой ценой. Ты можешь убить, и это сойдет тебе с рук. Ты можешь обмануть. Ты можешь все сделать, что ты захочешь. Но лишь бы ты был успешным. Делай это, становись успешным. И вот образ приговоренного и распятого Иисуса Христа не привлекается в этом мире. Еще Павел сказал, что для иудеев это соблазн, а для еллинов это безумие, ну, он говорит, юродство. То есть люди, когда проповедуется только успех, когда говоришь о Боге, которого приговорили, которого унизили, распяли и убили, он не сочетается с этим, с никакой философией успеха в этом мире. Оно не сочетается, и мир покоряется только такому успеху. Мир покоряется. Он покрывает любые ошибки, лишь бы цель была достигнута. Лука, вот Иисус Христос, он в 21 главе, он говорит, когда ученики его спросили о том, когда будет разрушен храм, он говорит, что камня камня не останется, и они спросили, когда это будет. Он пишет такие, говорит такие слова Иисус. 21 глава, с 12 по 19 стих я прочту. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое, но и волос головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. И вот Иисус, я когда сегодня читал, вот, я добавил это вот себе в проповедь, здесь написано, будет же это вам для свидетельства. Я посмотрел в другие переводы, я понимал это другое, в другом разумении, что вас начнут гнать, бить и предавать, и это будет во свидетельство того, что скоро храм разрушится. Оказывается, будет вам для свидетельства, во всех переводах пишется, что это будет как раз вот тот случай, когда вы начнете свидетельствовать. Вам для свидетельства. Вот как раз тогда и не обдумывайте, что вам говорить. Если вы имеете отношение с Богом, с Духом Святым, то ваши рассуждения, или знаете как, мы, попадая в ситуацию и знаем, что нам нужно разговаривать с человеком, и чтобы выйти из этой ситуации, мы начинаем думать, как же нам вот построить разговор. Вот так правильно построить, чтобы инициативу перетащить на себя. Но здесь Иисус говорит, не обдумывайте заранее. Это может помешать мне трудиться через вас. Это не даст результата, вы специально будете преданы, специально будете поставлены пред царями и другими, чтобы я смог говорить через вас. Вот где успех, когда Бог действует. В малой или в большой степени мы будем все проходить через какие-то испытания, где мы будем унижены. Вот как эти люди, за которых он говорил, вас будут предавать. Весь мир восстанет на вас. Вы не будете успешны в их глазах. Вы будете гонимы. Вы презираемы будете. Но это как раз вот то христианство, то живое христианство, тот успех, как раз и Бог дает тебе вот именно в этих ситуациях проявиться через тебя. Все люди будут думать, я так не хочу жить. Видя твою жизнь. А ты когда с ними будешь говорить, то Дух Святой будет обличать их. Дух Святой будет делать свое действие через тебя. И успех, на первый взгляд, потерян. Но Бог, Он делает свое дело. Когда мы надеемся, потому что верим в Слово, что с головы ни один волос не упадет просто так. Мы уповаем, а? Не пропадет, не упадет. И там дальше написано, терпением вашим спасайте души ваши. Спасение – это не только принятие Иисуса Христа, это какое-то еще действие. Действие с содействием Духом Святым. Вместе с Духом Святым. Это дела веры. Мужайтесь, я победил мир. Кто это сказал? Это сказал Иисус Христос. И вот такие слова, если бы мы не знали, кто это сказал, да, первый раз бы мы услышали, мы бы могли подумать, это человек сказал бы, я победил весь мир. Или сумасшедший какой-то, или только Бог. Никто не может больше победить мир, кроме Бога. И это говорил Иисус, мужайтесь, я победил мир, когда Он шел на позорную смерть. Позора такого, самый большой позор на то время. На ту смерть, которая приведет, когда от тебя отрекутся друзья. Не только будут увидят твой неуспех, то есть его неуспех увидели не только все, которые его окружали, но и друзья увидели его неуспех. Они также, и он попадает в руки тех успешных людей, на первый взгляд, самых успешных в Израиле, самых богатых людей, авторитетных людей. Он попадает в руки таких людей, которые отдают их и его убийцы. Я недавно читал, есть такой Марцинковский Владимир Филимонович, не есть, он уже умер. Он родился здесь, на Волыни. Ну, в то время это была не Украина, но он много времени провел в, так скажем, в Советском Союзе уже, в начале, после революции. И в 30-м году он уехал в Палестину. Это был, не было еще еврейского государства, это была Палестина. И он там вел такую еврейско-арабскую общину. Он был как пастором этой арабской общины, еврейско-арабской общины. Он сумел объединить арабов и евреев под Христом. И вот он описывает вот он описывает обращение одного раввина к Иисусу Христу. Он много там обратил людей, и много начальников, именно начальников иудейских. И вот он говорит, что его осуждали за этот поступок, его знакомые, его родственники, и даже называли его безумцем, потому что он вот так поступил. А на что он отвечал? «Я предпочитаю казаться безумцем теперь, чем быть им потом, в грядущий день Господа. Я хочу сейчас, лучше буду я сейчас безумным. Лучше сейчас я не буду иметь успеха того, который хочет иметь этот весь мир. Но я не буду казаться безумным в день Господа. Я буду прославлен Господом и в вечности тоже». Апостол Павел тоже говорит, кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым, ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Поэтому Бог, Он ждет от нас не успеха, а послушания. Послушание Его слов в любых ситуациях. Вот это будет успех, когда мы исполнили волю Божью, и Бог дал в сердце удостоверение, ты угодил мне, ты мне угодил. И если человек повинуется Богу и готов принять поражение, то Бог дарует ему такой успех, о котором мир и не повышляет. Но узок путь, и не все находят его, да? И я бы еще, у нас есть еще немного времени, я хотел бы поговорить вам, с вами вот как раз об Иосифе. Брат Саша говорил в прошлый раз, затрагивал этого человека. Саша сегодня пророчествовал, что будут говорить об Иосифе. Я хотел бы тоже немножко затронуть его, потому что написано, что вот в самом начале, в 39 главе, там написано, что «И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Это 39 глава, 3 стих. И 23 стих. Начальник темницы, когда он уже попал в темницу, начальник темницы и не смотрел ни зачем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом. И во всем, что он делал, Господь давал успех. Успешный человек. Бог дает успех. Бог дает успех этому человеку. Я когда начал размышлять об этом, я когда начал читать, то с самого начала мы не знаем жизнь Иосифа до вот, событий, которые начали развиваться. Да, мы знаем, что он до 17 лет, был Иосиф 17 лет и пас скот вместе с братьями своими. То есть, начиная от 17 лет. То есть, до этого времени мы не знаем, что там было с Иосифом. И мы не знаем даже, что было после вот всех вот, его испытаний. Тоже там написано, что и почил Иосиф, и забальзамировали его. После этих испытаний тоже какое-то отношение, общение Бог имел с Иосифом. И какие-то, может быть, чудеса, и какие-то, может быть, и происходили в его жизни. Но они не описаны. Описано только вот тот путь, который прошел Иосиф. И я начал смотреть, что отец купил ему разноцветную одежду, потому что он любил его больше всех. Он выделил его больше всех. И вот что интересно, я как-то, знаете, я думал, что Иосиф, он сам, ну, такой хороший парень, он всегда был таким. Вот всегда он был, знаете, такой, ну, не за что его было вот так испытывать. Ну, не за что было. Оказывается, я удивлен был. Я пропускал это, когда читал. И написано, и доводил Иосиф худые они в слухи до отца их. Это говорится об братьях. А? Ну, послушайте, что он рассказывал отцу. Худые слухи. Худые, я посмотрел, что означает это слово. Там написано, это плохой, плохие слухи. Негодные, неугодные, злополучные, пагубные, злой, развращенный, неправедный. И существительное этого слова – зло, злодеяние, беда, бедствие. Так, сейчас, подождите. Так вот, вот это самое слово стоит, когда написано, что вкусило дерево познания добра и зла. Так вот это зло, вот это самое слово стоит. Вот такие вот слухи он доносил о братьях своих. Что ты хотел? Я понимаю, что он не клеветал на них, в смысле зло на них рассказывал, потому что которого на самом деле они не делали. А именно рассказывал то, как они поступали. Понимаешь, вот это. И это не было его, то есть он не клеветал на них. Он говорил, как было. Послушайте, мы всегда хотим, знаете, образ не разрушить. Мы не хотим его разрушить. Но вот то, что я вам прочитал, если он пагубный, если он злой, если негодный, развращенный и неправедный этот слух, то нельзя его определить к тому, что он рассказывал о ихних каких-то плохих, злых делах. И я понимаю, что когда отец выделила его, но это мои рассуждения, вы можете не соглашаться с ними, друзья, я просто вот свои наблюдения. Когда отец выделил его разноцветной одеждой, это как будто, знаете, вот они все на мопедах катались, а ему 600-й Мерседес сразу. И Иосиф уже имел успех. Израиль был очень богатый человек. Иаков, Израиль, был очень богатый человек. Иосиф уже имел успех, но внутренность его еще не была готова быть добрым, хорошим. Его нужно было провести вот через вот эти испытания. Чтобы он полюбил своих братьев. И вот, вот эти испытания, Бог начал трудиться с ним. Бог начал с ним трудиться. Написано, что когда в Бытие 39 глава, 5 стих, написано, «И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что он имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле». И вот здесь вот написано, когда Потифар поставил Иосифа над своим домом, то благословение пришло, вот успех, благословение пришло на Потифара. Через тебя, через твой успех. Потому что мы тоже имеем успех, и в делах тоже имеем успех. И в финансах имеем успех, да? Это не говорит о том, что мы не должны, просто должны вот распродать свое имение и все, и теперь вот ходить и бедствовать. Не об этом моя проповедь. А мы имеем успех. Но этот успех, он, во-первых, дается через какие-то испытания, а во-вторых, он не принадлежит только тебе. Бог благословляет через тебя, он хочет благословить и даже язычника. И через Иосифа Бог благословил через его успех. Он благословил не только семейство Израиля от смерти голодной, а весь народ египетский и даже ближайшие к нему народности через успех самого Иосифа. И успех обязательно нужно рассматривать, потому что, знаете, написано, что если ты надеешься только на Иисуса Христа, только в этой жизни, ты самый несчастный человек. Если ты ищешь успеха только для вот сейчас иметь его, ты будешь несчастным человеком. И если, ну, еще и Бога приписывать, чтобы он это делал. Успех, помните, в служении был у 70 учеников Иисуса Христа. Помните, они приходят, когда Иисус их послал, они приходят и радуючись написано. И они говорят, нам и бесы повинуются. Очень огромный успех. Успех, когда служение твое явно видно, божественное действие, божественное вмешательство в твое служение. Ты помазанник Божий. А Иисус им отвечает, не радуйтесь вот этому успеху, не радуйтесь, что бесы вам повинуются. Радуйтесь, что ваши имена записаны в книгу жизни. Вот понимание того, что мы с вами имеем, то, что мы сейчас имеем, это не ради того, чтобы на этом все закончилось здесь на земле, а что наш успех, он для вложение в будущее, в вечность. Лука, опять же, тут у меня по, так скажем, я читаю Библию постоянно, вот, ну, по списку, как говорят, да. И сейчас я Луку прохожу. И вот у меня многие такие есть от Луки, готовясь к проповеди, очень много от Луки. Лука 16:19. Иисус опять же говорит, некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Это как раз вот о том, о чем хотел сказать Михаил. И вот там написано, что этот человек, здесь написано, Иисус дал такое понимание, что он был очень успешен. Очень успешен. Каждый день он просто не знал, куда деньги вот так вот, скажем, девать. У него было все, что он хотел. И был тот человек Лазарь, с которым бы поделиться бы этому богатому человеку. Он уже был успешен. И ему бы поделиться с этим успехом, который он имеет. вот с тем, который нуждается. И я что-то так думаю, что история бы по-другому развернулась для этого богатого человека. Но он успех свой не разделил с нуждой другого. И были очень большие для него такие вот, последствия смертельные, так скажем. Лука в 14 главе, он говорит фарисею, будучи у него в доме, он говорит, 13 стих, «Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Вот у тебя есть успех, у тебя есть с кем поделиться, чем поделиться. Найди того, кто не сможет тебе ничем воздать. Дай, восполни ту нужду, которую не сможет тебе отдать. И это, на это нужна вера, что в воскресение праведных тебе это зачтется. И Бог не, Он стоит за этими словами. Написано, Моисей взирал на воздаяние. Это не грешно собирать себе сокровища на небесах. Грешно здесь собирать себе сокровища. Как Лука тоже пишет в 12 главе, что у одного богатого человека был хороший урожай в поле. Уже успешный человек, уже он богатый. А ему еще подвалило, он собрал огромный урожай, что не вмещали уже, он еще раздвинул свои амбары. Хотел раздвинуть в мысли. И уже настроил себя на дальнейшую жизнь в таком комфорте, в хорошем настроении он проживет. Пей, веселись, душа моя. У тебя много добра лежит на многие годы. И тогда Бог говорит, я завтра, говорит, заберу твою жизнь. Кому это все достанется? И в 23 стихе он так пишет, так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Для себя. Вот мне нужны эти деньги. Я не могу поделиться, потому что они мне нужны. А в Бога богатеть, я думаю, вы сами понимаете, как можно богатеть. Бога мы уже об этом говорили. У Бога есть план на нашу жизнь. У Бога есть план на нашу жизнь. Мы все согласны в этом, да? Мы часто слышим, что у Бога есть план на каждого из нас. И апостол Павел Римлянам, 8 глава, 28 стих, это, знаете, для меня это лично как девиз мой такой вот жизненный. А мы знаем, что для тех, кто, это я в переводе, зная, что избранным Бога и любящим Бога, избранным по Его изволению, все содействует ко благу. И вот другой перевод. А мы знаем, что для тех, кто любит Бога, кто был призван согласно Его замыслам, Он все обращает во благо. Все обращает во благо. И если мы с вами бунтуем против обстоятельств, я не хочу вот в этих обстоятельствах, и мы бунтуем против Бога. Там же в 8 главе Павел говорит 6-7 стих. «Помышления плотские – суд смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога». Помышления плотские и помышления духовные. Апостол Павел, он чуть-чуть разъясняет, Коринфянам, помните, он пишет, 2 глава, 1 послание, 2 глава, 12-13-14 стих. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Духовный человек – это тот, кто, кому Бог дает, как здесь говорит, дарует знание от Бога. Понимание твоей сейчас ситуации, почему ты находишься в этой ситуации, дает это откровение. И духовный человек, он и поступает соответственно своему познанию от Бога, откровению от Бога. И душевный человек в своей человеческой мудрости, как здесь сказано, он вообще может сочесть твои действия за безумство. А ты понимаешь, что ты не можешь противостоять Богу. Ты не можешь, потому что Бог гордым противится. Ты духовный человек, который понимаешь Бога, который понимает замыслы Бога в твоей жизни. Почему Он проводит тебя через эту ситуацию? Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божиим – суть сыны Божии. Отношения с Богом, водимые Духом Божиим, получение от Него понимания, водимые в тот момент, когда у тебя сложились обстоятельства, для тебя ты не хотел бы попасть в них. Но ты водим Духом Божиим. Бог знает, что, куда тебе пойти. Тебя Бог ведет. Ты действуешь. Плотские умерщвляете дела. Дела плотские. То есть ты понимаешь, что вот я не буду этого делать. Я буду делать вот так, как сказал мне Господь. За все благодарите. Вот в этих отношениях с Богом, в этих обстоятельствах, за всем благодарите, было уже сказано, да? Ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Трудно благодарить, когда ты не знаешь, почему так происходит. Ну, трудно, да? Тебе легко благодарить, когда ты знаешь, почему, что происходит в твоей жизни, что Бог хочет тебя испытать, что Бог хочет поднять тебя на уровень выше. Я уже это свидетельствовал, но еще буду говорить об этом. Что когда случилось вот с нашим домом, у меня были вопросы, большие вопросы. Хотя внутри был мир и радость, но все равно был вопрос, почему? У меня не было бунта, у меня не было огорчения на Бога, у меня не было, знаете, такого вот, ну, перед Богом ропота. Не было этого. Не было. Было внутри мир и покой, и радость наполнял. Но вопрос звучал. Что случилось? Боже, почему? Ну что ты хотел этим? И это было в четверг, а в пятницу было собрание здесь. И я пришел и проповедовал, брат Саша проповедовал. И я не помню, о чем была проповедь. Я не помню, что тема там, ничего. Но одно короткое предложение, оно дало мне мир. И Бог мне просто проговорил и посетил Бог Израиля. Я тебя посетил. Я взял тебя, вот, знаете, вот с полочки взял вот это орудие. Я захотел тебя очистить. Я захотел тебя приготовить к чему-то. Я вот захотел, я посетил тебя. Никого из присутствующих в этой церкви я так не посетил, как тебя. И мне радость еще больше. Я понял, что все, одно слово, одно предложение, которое мне дало жизнь и мир в мое сердце. Один раввин высказал такую мысль, чтобы мы после молитвы благодарили Бога за то, что Он еще не дал. Знаете, часто нас учат, я не говорю, что это неправильно, просто мысль, ну, такую, нам все время говорят, что мы должны благодарить Бога, еще не получив, мы уже благодарим Бога. Спасибо, что я уже это получил. А если не получил, благодарим. Ну, может такое быть, что не получил. А он говорит, что если мы благодарим Бога, что я еще не получил, благодарю тебя, что я еще не получил, пока это не случилось в моей жизни, мы смиряемся под водительство Божие, под Его замысел, под Его волю. Мы смиряемся. Соглашаемся с Его волей в нашем обеспечении. Потому что успех от Бога требует крайней степени смирения и послушания. И я буду заканчивать такие тезисы, просто скажу, что успеха нет, когда у тебя нет проблем. Успех – это всегда противостояние, это борьба. Потому что плоть желает противного духу, а дух – противное плоти. Успех есть, когда мы в плане Божьем. Успех только тогда, когда ты уверен, я в плане Божьем. И когда ты в стесненных обстоятельствах. Но если мы думаем, что если мы путаем успех с комфортом, понимаете, о чем я говорю? Тогда мы не исполним волю Божью. Мы не будем успешны в своей жизни воле Божьей. Успех есть, несмотря на твои ошибки, потому что он зависит не от тебя, а от плана Бога на тебя. Иногда мы, может, и делаем ошибки, но Бог так ведет, и все содействует ко благу. Он и злое может обратить во благо. Когда мы видим все вот на эту картину, этот мозаичный пол, полностью всю эту картину, мы находимся в мире и в покое. И мы знаем, что Бог держит нас в своей руке, что Господь ведет нас. И да благословит нас Господь в этом. Бог благословит. Давайте мы помолимся, да? Боже, мы так благодарим Тебя, что Ты открылся нам. Мы благодарим Тебя, Боже мой, что Ты дал нам познание истины, что Ты умер за нас, за наш грех, там на кресте Голгофы. И мы благодарим Тебя, Иисус, что Ты не взирал на людей. Ты не смотрел, Господь мой, а шел на достижение цели, невзирая на успех этого мира. Ты победил, Господь, этот мир. Ты победил этот мир с его обычаями, с его пониманием, с его пониманием жизни, Господи. Ты, Боже мой, разрушил все, Господь мой, в нашем сознании, то, что было неугодно. И Ты показал, Господи, что успех в Тебе – это исполнить волю Твою. Успех, Господь, когда, невзирая на обстоятельства, мы, Боже мой, получаем откровение от Тебя, что мы угодили Тебе. Помоги нам, Господь мой, видеть всю картину, когда мы попадем в обстоятельства трудные. Помоги нам, Господь мой, видеть и понимать, что Ты хочешь сделать в нас или через нас. Мы благодарим Тебя, Боже мой, славим Тебя, поклоняемся Тебе, вечному Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.